Эдуард Мане. Годы жизни 1832-1883. Бесстрашный завтрак на траве. Никогда и никому еще не приходилось видеть чего-либо более циничного, чем эта Олимпия. Искусство, павшее столь низко, недостойно даже осуждения. Так воспевала парижская пресса одну из самых знаменитых картин французской живописи «Олимпию» Эдуарда Мане. С юной викториной Миран, ставшей на долгое десятилетие моделью для целого ряда его важнейших творений, 30-летний Мане познакомился в 1862 году. Викторина Миран в костюме эспаады, то же, что и Матадора в кориде главного бойца, наносящего быку смертельный удар. Такое название получила первая картина, в которой образ этой девушки раскрылся с неподдельным обаянием. Гибкая, стройная, изящная фигура выдвинута на первый план большого полотна. 18-летняя викторина одета в костюм тореадора, короткие куртку и штаны, белые чулки и широкополую шляпу. Прямо к зрителю обращено ее лицо, весьма далекое от академической красоты, но между тем открытое и ясное, с добрым и ласковым взглядом. Лицо этой девушки узнаваемо и на знаменитом полотне «Завтрак на траве», 1863 год. Здесь Мане попытался осовременить темы старых картин и в первую очередь тему сельского концерта «Джорджоне». Через год после написания «Завтрака на траве» жюри Парижского салона отвергло эту работу в числе множества представленных художниками произведений. И тогда было решено показать их публике на дополнительные выставки экспонентов, признанных слишком слабыми для участия в конкурсе награжденных. Выставка сразу же получила название «Салон отверженных». Особенно потешались обыватели над завтраком. Неприличие изображенного заключалось в том, что на картине рядом с одетыми мужчинами помещена обнаженная женщина. Позы персонажей напоминали работы старых мастеров, но их костюмы указывали на то, что герои Мане — его современники, и именно это обстоятельство вызвало наибольший гнев и возмущение публики. Превращая хрестоматийный сюжет в сценку пикника в пригороде Парижа, художник намеренно нарушил каноны академической живописи, которые предписывали изображать обнаженную женскую натуру только в образе мифологических богинь. «Завтрак» сразу принес автору известность, но она не шла ни в какое сравнение с той шумихой, какую вызвала другая картина «Олимпия». Именно викторина Миран в свои 19 лет позировала для картины, вызвавшей столь скандальные отзывы в прессе. Художник сознательно повторил позу Венеры великих мастеров прошлого — Тициана, Джорджоне, словно подчеркивая, что современная ему парижская девушка достойна составить конкуренцию прекрасным женским образом эпохи Возрождения. Мане изобразил викторину полулежащей на постели, чуть свысока, пристально и в то же время задумчиво смотрящей на зрителя. Вместо традиционных тритонов и амуров Мане написал рядом со своей героиней вполне реальную негритянку и черную взъерошенную кошку, которые почему-то вызвали особое негодование критиков. По мнению ряда искусствоведов, суть этой картины можно выразить одной фразой. Мане впервые в истории живописи создал произведение, посвященное профессиональной натурщице, ее облику, манерам, внутреннему миру. Любимая модель художника викторина Миран здесь единственный раз не играла чью-то роль, роль уличной певицы, купальщицы, а представляла саму себя. Друзья Мане, в том числе поэт Шарль Бодлер, видели Олимпию еще в мастерской художника и успели высказать автору свое одобрение и восхищение. Мане решился выставить картину в салоне именно по совету Бодлера. Поначалу жюри хотела отвергнуть эту работу, но после колебаний решила все-таки принять Олимпию для показа публике. Самка гориллы, сделанная из каучука и изображенная совершенно голой на кровати, Ее руку как будто сводит непристойная судорога. Серьезно говорю, молодым женщинам в ожидании ребенка, а также девушкам, я бы советовал избегать подобных впечатлений. Делились увиденным очевидцы на страницах солидных изданий. Досталось и бедняжке Викторине Миран. Что такое эта одалиска с желтым животом? Бесстыжая модель, неведомо где подобранная и имеющая претензию представлять Олимпию. Проститутка, нет сомнения. Посетители салона привыкли к тому, что обнаженными изображались только богини или аллегорические фигуры. А кто такая эта Олимпия? Кстати, об имени. Этим именем часто называли проституток. Олимпия была изображена в одной туфельке. Эта деталь символизировала утерянную невинность. В том, как смотрит героиня картины, увидели желание автора заставить всякого зрителя почувствовать себя в роли клиента, пришедшего к жрице любви. Обидно, что и серьезные художники бросали камешки в огород коллеги по искусству. Мазнёй считал Олимпию прерафаэлит, итальянец-эмигрант Данте Габриэль Россетти. Споры вокруг картины приводили к дракам. Администрация салона поставила у Олимпии двух стражей. Однако и это не усмирило публику. Угрожая тростями и зонтами новоявленному шедевру, толпа улюлюкала и шумела, невзирая на военный караул. Несколько раз солдатам даже пришлось обнажать оружие, чтобы защитить полотно от посягательств. И картину повесили над дверью последнего зала в салоне, на недоступной высоте. Критик Жюль Кларити тут же сообщил. «Бесстыжие девки, вышедшие из-под кисти Мане, определили наконец-то место, где до нее не побывала даже самая низкопробная мазня. Потаскуха, возомнившая себя королевой, продолжали упражняться в остроумии горячие перья. Бодлер, находящийся в то время в Бельгии, утешал приятеля в письмах. «Вы думаете, что вы первый человек, попавший в такое положение? Может быть, ваш талант больше, чем талант Шатобриана или Вагнера? А над ними не меньше издевались, но они не умерли от этого». Вторил поэту и романист Эмиль Золя. «Вы мыслите иначе, чем все эти люди. Вы творите, как вам подсказывает ваше сердце и ваша плоть. Вы — личность, которая проявляет себя открыто. Вашим полотнам нет места среди пошлой и сентиментальной мазни современных мастеров. Судьба уготовила будущее место в Лувре для Олимпии и для завтрака на траве». По свидетельствам современников, удрученный Мане целый год не мог работать. Олимпия же была обречена на долгое заточение в его мастерской, где ее могли видеть лишь близкие друзья Эдгара. Она оставалась здесь, пока не была приобретена за ничтожно малую сумму друзьями уже покойного автора у семьи художника и преподнесена Лувру. Справедливости ради надо сказать, что благосостояние Мане от продажи картин абсолютно не зависело. Его отец занимал важный пост в Министерстве юстиции, и Эдуард мог ни в чем не нуждаться, нисколько не заботясь о коммерческой стороне своей работы. Этим же, видимо, объясняются и его бесстрашие перед академическими догмами, и скандальное творческое бунтарство. А что же Викторина Миран? Она еще раз предстала в очередной работе Мане «Железная дорога». Здесь Викторина позировала для образа уже не очень молодой женщины. Между тем ей самой исполнилось всего 29. Женская фигура на первом плане вносит какое-то смятение в картину. Викторина выглядит уставшей, грустной и постаревшей до времени после своего драматического американского путешествия, о котором туманно упоминают биографы Мане. Одетая в темно-синее платье и такую же шляпу с распущенными рыжими волосами, она изображена сидящей с книгой и маленьким щенком на коленях.